Харри закурил сигарету, провел рукой по кирпичному верху балконной решетки и начал лепить снежок, сжимая его все сильнее и сильнее, пока между пальцев не потекла вода. Тогда он бросил его в сторону города и земли и проследил глазами, как блестящий снежный шарик ускорялся во время полета, пока не исчез из вида на серо-белом фоне. «У меня был одноклассник по имени Людвиг Александр», — громко сказал Харри. Пританцовывающие на холоде курильщики повернулись к старшему инспектору. Он играл на пианино, и его прозвали Диезом. Просто потому, что как-то на уроке пения он имел глупость во всеуслышание заявить учительнице, что его любимая тональность — диез. Когда наступала зима, мы на каждой перемене играли с параллельным классом снежки. Диез отнекивался, но мы его заставляли. Использовали в роли пушечного мяса. Сам он бросал снежки так, что они едва перелетали на сторону противника. А в его рядах был Руар, крепкий такой пацан. Он в гандбол за Упсаль играл. Обычно он смеха ради принимал снежки Диеза головой, а потом своими меткими, сильными бросками разукрашивал ему лицо в кровь. Но однажды Диез слепил снежок вокруг камня и бросил его так высоко, как только мог. Руар прыгнул, смеясь, и отбил его головой. Звук раздался такой, будто камень ударился о камень, лежащий на мелководье, такой жесткий и мягкий одновременно. В тот день я единственный раз видел скорую в школьном дворе. Харри глубоко затянулся. В учительской целыми днями судили и рядили, заслуживает ли Диез наказания. Но ведь он ни в кого снежком не метил. И вопрос только в том, следует ли наказывать человека, который просто-напросто не учел, что один идиот ведет себя по-идиотски. Харри заслушал окурок и вошел внутрь. Время перевалило за половину четвертого. Злой ветер еще прибавил в силе на открытом пространстве между Акерсельвой и станцией метро на площади Гренландии, где школьников и пенсионеров в качестве пассажиров начали сменять люди с замкнутыми лицами и при галстуках, торопящиеся домой после работы. Харри врезался в одного из них, когда бежал вниз по лестнице, и услышал брошенное ему вслед ругательство, эхом отразившееся от кирпичных стен. Он остановился перед кабинкой между туалетами. В кабинке сидела та же самая пожилая женщина. «Мне надо поговорить с Симоном. Немедленно». Она посмотрела на него холодными карими глазами. «Его нет в Тойне», — сказал Харри. «Все уехали». Женщина, непонимающе, пожала плечами. «Скажи, что его Харри?» — спрашивает. Она покачала головой и сделала знак рукой, чтобы он уходил. Харри приблизился вплотную к разделявшему их стеклу. «Скажи, это Спиуни Герман». Симон предпочел Эннебакевейн длинному туннелю через Экеберг. «Не люблю туннели, понимаешь», — объяснил он, когда они тащились в сторону скал в предвечерней пробке. «Так значит, двое братьев, что перебрались в Норвегию и выросли вместе в одном вагончике, стали недругами, потому что полюбили одну девушку», — сказал Харри. «Мария из очень почтенной семьи Ловарра. Они обосновались в Швеции, где ее папа был Булибас. Она вышла замуж за Стефана и переехала с ним в Норвегию, когда ей только исполнилось 13, а ему 18. Стефан до смерти любил ее. Как раз в это время Расколь скрывался в России, понимаешь? Не от полиции, а от косовских албанцев, орудовавших в Германии. Они считали, что он кинул их по бизнесу». «По бизнесу?» «Они нашли пустой трейлер на автобане под Гамбургом», — улыбнулся Симон. «Но Расколь вернулся?» «В один прекрасный майский день он объявился в Тойне. Тогда-то они с Марией и увидели друг друга впервые». Симон засмеялся. «Господи, какими взглядами они обменивались! Я даже на небо посмотрел, думал, сейчас гроза разразится, так воздух наэлектризовался. Они влюбились друг в друга? В одночасье, на глазах у всех. Некоторые женщины даже стыдливо отвернулись. Но если это было так очевидно, родственники, наверное, как-то отреагировали». «Да нет, никто не думал, что это так опасно. Не забудь, что мы женимся раньше вас, понимаешь? Мы не в силах сдерживать молодежь. Они влюбляются. 13, ты можешь себе представить?» «Могу», — Харри почесал в затылке. «Но все оказалось очень серьезно, понимаешь? Она была замужем за Стефаном, но любила Расколя. С того самого дня, когда увидела его впервые. И хотя они со Стефаном жили в своем вагончике, она встречалась с Расколем, ведь он все время там обретался. Ну и случилось так, как и должно было случиться.